Глава 6. Корон Хорн чихнул так впечатляюще, что по пыли прокатилось мини-цунами. «Как здесь вообще можно жить?» – возмутился пилот, шмыгнув носом. «Пыль есть даже у пыли! Кошмар!» Мирекс завлекательно потянулась. «Не так уж тут и плохо, красавчик. Вспомни, на Таласе мы чуть было не поросли плесенью до макушек, а уж еда сгнивала, пока ты нес ложку от тарелки до рта». «Да, но там я не чихал, это во-первых. А во-вторых, у нас там были такие симпатичные маленькие походные плитки, на которых мы готовили еду». Хорн вытер вспотевший лоб. «Это же не планета, а мутировавшая печь-переросток. А я не еда, не нужно меня запекать. Ненавижу». Проходившие мимо коротышки в пыльных плащах испуганно шарахнулись в сторону. За ними тянулся шлейф запахов и местные мошкары. Воняло давно немытыми телами, потом и чем-то незнакомым, но тошнотворным. «Это еще кто?» Коротышки поспешно скрылись из глаз. «Явы!» Мирекс рассматривала на свет не слишком чистый стакан с мутноватой бурой жидкостью, которую местный бармен, видимо, по причине невыносимой жары, считал карелианским виски. «Ты что, никогда не видел яву?» «Нет», — буркнул Хорн. «Ненавижу!» «Утешайся тем, что здесь сухо, по крайней мере». «Ага, как в плавильной печи». Корон вновь вытер лицо, поискал, обо что вытереть ладони и обтер их о заляпанную крышку стола. «Зачем мы здесь, а? Этот столик видел больше сражений, чем большинство истребителей у нас в эскадрилье, а хозяева сделали из заведения барак, по сравнению с которым колония строгого режима на Акриттаре – курорт. Соблюдай приличие, сердце мое». Мирекс пододвинулась, чтобы видеть все помещение прокуренного бара. Кантина Чалмуна известна тем, что в ней ошиваются самые отчаянные, крутые и ненормальные пилоты. Я под это описание подхожу. Ты тоже. Работа на данный момент мне не нужна, но вполне вероятно, кому-нибудь из этих ребят нужен фрахт. И вполне вероятно, что груз будет состоять из необходимых нам предметов. Так что не ной, не развалишься. Кроме того, Гэвин рекомендовал эту кантину как точку рандеву. «Главный специалист по кантонам. Знаешь, почему он ее рекомендовал? Потому что в жизни тут не был. Родители пообещали его выпороть, если он появится здесь один». Корон выплюнул пыль, прополоскал рот содержимым стакана и сплюнул вторично. «Если бы меня попросили составить план рейда на подобное заведение, он начинался бы с фразы «После того, как будет закончено бомбометание...» «Ну вот, опять не попал». «С Мирекс ничего не поймешь. То она предлагает посыпать всех этих, как их там, явов антисептиком, то шокирована элементарнейшей предосторожностью». «Может, здесь и не самое изысканное общество?» – сухо сообщила она. «Но эти парни получше многих. Мой отец частенько приводил меня в такие места, а я была совсем ребенком. Некоторые из этих ребят внешне тверже скалы, но они были добры ко мне. Видишь бармена? Его зовут Вухер». А он всегда готовил для меня сладкий коктейль, а почти все привозили мне мелкие безделушки с планет, на которых они побывали. «Хотел бы я заглянуть в таможенные анкеты», — восторженно фыркнул Хорн. «Цель визита в нашу систему — заказное убийство, поножовщина, драка с применением оружия, контрабанда глиттер-стима и подарок для маленькой карелианской девочки». Миркс хихикнула. «Да, пару-тройку таких анкет я бы сыскала. Кстати...» На ее лице появилось такое невинное выражение – пухлые губки, трогательно приоткрыты, синие глазки мило распахнуты, ресницы хлопают, что Корон привычно приготовился к очередной гадости. Мирекс не заставила себя ждать. «Видел когда-нибудь, как твой обожаемый Комеск играет старинной монетой?» Хорн обреченно кивнул. «Не заметить было невозможно». Антилус постоянно крутил монетку в пальцах, когда обсуждал что-нибудь. «Спроси, где он ее раздобыл?» – улыбнулась Мирекс. Корон открыл рот для гневной отповеди, но приглушенный гул голосов, звон кружек и сытое чавканье перекрыли заразительный хохот Мирекс. Парочка самого затрапезного вида бродяг, сидящих у стойки, оглянулась в поисках источника звука. Корон сел прямо. Один был деворонец, второй, едва достававший приятелю до пояса, радианец, но и на безволосой темной коже первого, и на зеленой пупырчатой второго было написано одинаково голодное выражение. Хорн откровенно задергался. Парочка слезла с высоких табуретов и направилась к их столику. Напитки они оставили на стойке. Трудно хвататься за бластер, если рука занята стаканом. Первым высказался Деворонец. Он был краток. «Вы сидите за нашим столиком». Корн сидел спиной к стене. С одной стороны сзади не нападут, с другой никакого шанса быстро выхватить оружие. В конце концов, его зовут Корн Хорн, а вовсе не Хан Соло. Он позавидовал мимоходом знаменитому соплеменнику, который заслуженно пользовался славой самого прыткого стрелка в галактике. Но что хорошо для Соло, плохо для Корна Хорна. Может, тогда предложить им выпить за его счет? «Мы не слишком знакомы с местными порядками», — начал Хорн. «И нам на них наплевать», — жестко закончила его фразу Миракс, ткнув пальцем в радианца. «Если два гробокопателя перегрелись на солнце и считают, что мы пересядем только потому, что они приняли нас за водосборщиков из Юндланда, то лучше пусть пойдут и половят сарлакка на живца». Корн только рот разинул от такой наглости. «Миракс, что ты...» Деворонец ударил себя кулаком в грудь. «Ты хоть имеешь представление, кто я такой?» «А ты имеешь представление, насколько мне на тебя наплевать?» Не осталось в долгу девица. «Скажи свое имя явам, тогда они напишут его без ошибок на мешке с твоими костями». «Миркс!» — придушенно засипел Корн. Радианец что-то защебетал, но его перебила оглушительная хрясь, дубинки, а стойку бара. Все обернулись. Обрюзгший бармен, поразивший Корона невероятно кислым выражением на мясистом лице, вытянул в их направлении указующий перст. «Эй, вы там!» Деворонец протестующе качнул рогами. «Вухер, ты что? Никаких бластеров, я же помню!» Лицо бармена скисло, как морда простуженного Джаббы Хатта. «Не о том речь, песочные мозги! Ты знаешь, кому прицепился! Это ж Миракс!» Кантона затихла. «И что?» В мертвой тишине произнес Деворонец. «Миракстерик!» И синя-черная кожа Деворонца значительно посерела, а Радианец вообще приобрел позабытый на Татуине оттенок свежей молодой травы. «Терик? Родня Бустера?» Миракс приветливо улыбнулась и помахала бродягам ладонью. Бармен кивнул и забрал стаканы со стойки. «Начал думать, наконец. Она его дочь. Так что начинай извиняться или зови Яв, пусть измерят, какой понадобится мешок, чтобы сложить твои мощи после того, как ты совершишь последний прыжок». Вухер указал дубинкой на коротышек. Те умолкли на мгновение, впились в Деворонца жадными взглядами и вновь яростно залопотали, размахивая короткими конечностями. Один даже настолько осмелел, что подошел и попробовал на ощупь сапоги Деворонца. «Бабки у Радианца», — подсказал Явам Вухер. Деворонец, не раздумывая, низко поклонился Миракс. Корона он словно не замечал. «Прошу, приносим извинения, то есть за беспокойство. Я, неважно, конечно, буду рад услужить, если чего». В тон ему жужжал и чирикал его приятель. Миракс изобразила ледяной взгляд, несомненно позаимствованный у кого-то из офицеров Империи. «Вы заслоняете мне свет», — в пространство сказала она. Парочка, глубоко и почтительно кланяясь, поспешила убраться. По контине прокатился дружный хохот. За одними столами открыто издевательский, за другими, на всякий случай, приглушенный. Корн облизал губы и обнаружил, что во рту у него сухо, как в местной пустыне. Он залпом выдул все, что было у него в стакане. Потом отобрал стакан у Миракс и опрокинул содержимое себе в рот. Только после этого он обрел голос. «Что на тебя нашло? Я же говорила, соблюдай приличия». Девица была безмятежна. «Просто ты знаешь меня с хорошей стороны». «А кто сжег того штурмовика на Корусканте?» «Не помню, может, и я. А что?» «Да, может, и ты. Но зачем провоцировать?» Миракс пожала плечами. «А что со мной случилось бы? Ты бы справился с ними обоими». «Я бы справился. Меня радует твоя вера в мои силы». Миракс протянула руку и потрепала Корона по щеке. «Не трусь, смельчак. Вухер обязательно вмешался бы. Мы с ним время от времени играем в эту игру». Она продемонстрировала Корону правую руку, до этого спрятанную под столешницей. В ладони у Миракс удивительно ловко лежал небольшой лазерный пистолет. «Я все держала под контролем, дурачок». Корон хмуро разглядывал подругу. «Здесь что, «У всех, кроме меня, родня во всех дырах?» – спросил он. «Приземлились мы в доке 86, потому что им владеет двоюродный или троюродный брат или дядя Гевина. Встретиться должны с другим его дядей. Одно лишь имя твоего папаши ввергает в панический ужас двух местных амбалов». «Да», — согласилась Миркс, — «они бежали, как дроиды от явов. А что? Просто интересуюсь, от кого еще мне придется передавать сыновний привет? Ветш? Риф? Навара? Ты на кого ставишь?» Миркс убрала руку. «У Веджа нет близких родственников», — сухо сказала она. «Только я и мой папа. А Татуин вообще небольшая планета. Дарклайтеров здесь каждый босок знает. Видел тот особняк, над которым мы пролетали. Он принадлежит Хуффу Дарклайтеру. А что касается моего отца, то он успел наработать себе репутацию до того, как твой папаша упек его на Кессель. Легко могу вообразить, как в кабаке на Карелии от твоего имени бледнеют посетители». «Может быть, только давай не будем проверять реакцию немедленно, ладно? Не думаю, что упоминание о моем отце спасло бы наши шкуры, наткнись мы здесь на твоего родителя». Корон замолчал, потому что ему в голову неожиданно пришла совсем неприятная мысль. «А ты не известила случаем папочку, что крутишь роман с отпрыском его неприятеля?» «Крутишь роман? Вот как?» На свет вновь появился небольшой бластер. «А я-то считала, что эту стадию мы миновали». «Да, миновали, но уходить от вопроса нечестно». Мирекс сдвинула брови. «Нет, я ему не сказала. Пока ты был мертвым, в этом не было смысла. Мне не хотелось, чтобы он рассердился на меня, когда мое сердце разбито. А с тех пор, как ты восстал из мертвых, я была занята. Собственно, с тех пор, как он отошел от дел, я никогда не знаю наверняка, где его носит». «Обычно после ухода в отставку поселяются в одном конкретном месте и отдыхают во всю мощь. «У меня необычный отец». Мирекс улыбнулась, но слишком быстро, чтобы понять, грустно или весело. Для Бустера слово «отошел от дел» означает, что отныне и навсегда он заключает сделки для друзей, а не ради выгоды. Он посредник, оговаривает условия и цены. Очень удобно. Ты вроде бы и в деле, и ничем не рискуешь. Он счастлив, а это лучше, чем наоборот. «И поэтому ты ничего ему не сказала». Корон отвернулся. На душе было кисло без причины. На его счастье в контину вошел Дарклайтер, застрял на пороге возле датчиков. Кажется, владелец заведения недолюбливал дроидов, иначе зачем бы ему было вешать на стену устройство, истошно орущее при виде любого механического существа? Гевин повертел головой, разглядывая толпу с видом деревенского недотепы, обстоятельно выбил пыль из мешковатого балахона. Под балахоном при ближайшем рассмотрении обнаруживались когда-то давно белая рубашка, черный жилет, темные же штаны и высокие до колена ботинки. Кобура бластера крепилась довольно низко. «Наш приятель просто заправский пират. Что не так в этой картинке?» Корон пожал плечами. «Не знаю. Он одет на карелианский манер, но где ты видел белобрысых карелиан? Уинса Старфлер. Крашеная. Откуда ты знаешь? А у нее брат темноволосый. Все равно имечко подкачало». Миркс помахала рукой. «Эй, Гевин, мы здесь!» «Да», — решил Корон, особенно хороша для пирата неуверенная улыбка на веснушчатом румяном лице. «Все готово». Дарклайтер протолкался к ним сквозь толпу. «На улице нас ждет флайер. Больше выбить ничего не удалось. Я попытался позаимствовать у дяди Хуффа машину покруче, но он говорит, что когда в прошлый раз одолжил свой флайер кому-то из разбойного эскадрона, машину вернули не в лучшем виде. Так пошли отсюда». Миркс вскочила на ноги и демонстративно повесила бластер на пояс. Потом направилась к стойке, по дороге выуживая из кармана кредитки. «Сколько я должна?» Вухер качнул головой. «Твои дружки все оплатили». Он бросил косой взгляд на Деворонца и Радианина. Мирекс повернула голову, ослепительно улыбнулась притихшей парочке. «Да и тебе кое-что перепало, верно? Да возблагодарим за щедрость. Вот и славно». Гевин вывел их из контины. Корон шел сзади и на всякий случай строго посматривал на попадавшихся по дороге гуляк. Выданная ему накидка позволяла быстро извлечь бластер или лазерный меч, но в глубине души Корон надеялся, что ему не придется пользоваться оружием. Носить лазерный меч было приятно и страшновато. Меч всегда казался ему изысканным оружием ограниченного пользования. При его роде занятий жезла Стокхли или обычного пистолета было более чем достаточно, чтобы справиться с ситуацией. Во времена империи ношение лазерного меча считалось верным признаком принадлежности к ордену, и мечи стали несколько непопулярны. Теперь, когда новая республика повсеместно раструбила о великом герое Скайуокере, многих вновь потянуло на приключения, и кто ни попадя таскал с собой древнее оружие. «Боишься носить бластер? Носи лазерный меч!» Корон стеснялся открыто носить лазерный меч и одновременно гордился новым оружием. А он чувствовал себя вправе владеть им. Поначалу он думал, что таким образом выказывает неуважение деду, но потом сообразил, что Росток Хорн рискнул карьерой и жизнью, чтобы защитить семью своего друга от ищеек империи. Росток любил вдову и сына Халкиона, и просто так, и в память о погибшем друге. «Дед был бы счастлив, если бы увидел у меня на поясе меч. Следовательно, нечего мяться». Выйдя на солнечный свет, Хорн немедленно заслонил глаза ладонью. Только так он сумел разглядеть Гевина, который махал ему из флайера. На взгляд Корона машина напоминала старый Сорусуб КП-38, только побывавший в руках сумасшедшего механика. Пассажирский салон был расширен, а в свободное место втиснуты дополнительные сиденья. Столь грубое нарушение стройных обводов и пропорций оскорбляло эстета Хорна. Но когда Корн разглядел под слоем пыли расцветку почтенного драндулета, ему стало плохо. Флайер был розово-коричневый. Хорн положил ладонь Гевину на плечо. Хорошо, что долговязый татуинец сидел, иначе пришлось бы подпрыгивать, возможно, с разбегу. «Знаешь, те самые вомпы-песчанки, охоту на которых ты так красочно описывал, должно быть дальтоники, потому что на их месте я шарахался бы в испуге от этого корыта». Гевин криво усмехнулся и стряхнул с плеча ладонь Карелианина. «У нас бюджет ограничен. Не нравится, иди пешком». Он рассмеялся. «Запрыгивай. Эта малышка по-прежнему умеет делать 300 щелчков, несмотря на модификации. А край драконов тошнит от розового, так что на месте окажемся быстро, а по дороге никто не сожрет». Путешествие на самом деле заняло всего половину стандартного часа, что едва ли могло расцениваться как «быстро». А поездка по плоской, как стол, и бескрайней, как вселенная пустыня, казалось, будет продолжаться целую вечность. Если бы не клубы пыли за кормой, Корон посчитал бы, что они вовсе зависли на одном месте. А когда за горизонтом, в сизом мареве, утонули вершины гор, вместе с ними исчезли последние ориентиры. Тем не менее, Гевин ухитрился доставить их к дому своего дяди без инцидентов. Оказалось, короткий взгляд со ската на жилище родственников Дарклайтера совершенно не подготовил Корона к тому, что он увидел. Сверху все выглядело вполне обыденно. Вырезанный в скальной плите квадрат двора, окруженный строениями, среди которых выделялась высокая башня. При взгляде с поверхности становилось очевидно, что если не считать башни, все остальные здания на самом деле были выстроены ниже поверхности планеты. Гевин выскочил из флайера, остановив машину на широкой площадке, где уже стояло несколько подобных машин. Он махнул рукой, призывая Корона и Мирокс следовать за ними. Все здесь было ослепительно белого цвета, как будто сияние двух солнц было недостаточно, чтобы в глазах начинало рябить и резать. Конечно, разумно все строить из белого камня на такой жаре. По мнению Хорна, солнечной радиации на Татуине могло быть и меньше. В арке входа стояла худощавая женщина, то ли с седыми, то ли с выгоревшими до бела волосами. Женщина улыбалась. «Гевин Дарклайтер, как ты вырос?» Из-за ее спины с воплями выкатился клубок визжащих в азарте ребятишек. «Тетя Ланаль!» – перекричал их вопли Гевин и заключил женщину в объятия, потом спохватился, выпустил ее и неуклюже всех перезнакомил, выдергивая из общей свалки очередного кузена или кузину, чтобы дорогие гости могли пожать им руку и погладить по головке. Потом дошла очередь до старших братьев. Корон потерял счет многочисленным Дарклайтерам и совершенно запутался в именах. Ланаль с улыбкой сообщила в паузе, что приходится Хуфу Дарклайтеру третьей женой, и что все эти дети ее. «Смерть Бикса потрясла Хуфа», — добавила она простодушно, — «и он решил, что ему нужно как можно больше наследников. а его вторая жена решила, что уже нарожала достаточно детей и больше этим делом не интересуется. Она ушла, а Хуф женился на мне. «Просто мама Бикса умерла еще до моего рождения», – затараторил Гэвин. «А тетя Ланаль вообще-то на самом деле сестра моей мамы, так что она мне даже вдвойне тетя, вот». В подтверждение тесных родственных связей Гэвин запечатлел на лбу женщины сыновний поцелуй. Для этого ему пришлось наклониться. «Дядя Хуф сможет принять нас?» Беловолосая женщина кивнула. «Он попросил провести вас в библиотеку. Сейчас у него неотложная и важная встреча, но скоро он освободится». «Здорово». Жилище Дарклайтеров потрясло Корона. Выглядел особняк как дурной компромисс между практичностью, которую воспитывал в своих обитателях Татуин, и роскошью более мягкой по климату планеты. Фонтаны и водоемы казались неразумной тратой воды, но оказалось, что поверхность бассейнов затянута тонкой прозрачной пленкой, которая защищала от песка и горячих солнц. Там, где в любом другом зажиточном доме поставили бы раскрашенные колонны, Хуф воздвиг транспористиловые трубы, в которых весело булькала пузырьками воздуха вода. Прочные стены были выложены изнутри цветной плиткой, отчего строения казались не такими массивными. Да и интерьер заставлял забыть, что они находятся не на Корусканте. Библиотека, в которую они все же попали, была как раз из подобных помещений. Полки поднимались от пола до потолка, и стеллажи, и тяжелые двери были сделаны, вероятно, из дюрапласта, но от деревянных их было не отличить. При ближайшем рассмотрении они деревянными и оказались. Корон прикинул размеры комнаты. Стоимость этих простых полочек превышала цену целой эскадрильи инкомов. Все полки были забиты инфочипами, дисками и записывающими стержнями, хотя кое-где красовались и необычные безделушки. Корон невольно вздрогнул и заработал несколько недоуменных взглядов. Но не объяснять же, что помещение слишком живо напомнило ему библиотеку Лусанкии. Собственно, она могла напоминать любую другую библиотеку, но для зацикленного на мысли о своем достаточно недавнем заключении Хорна все было вполне однозначно. В конце концов, Хуф Дарклайтер должен вести дела не только с республикой и нейтральными территориями, но и с империей. Наверное, он хотел, чтобы тамошние посланники чувствовали себя уютно. По крайней мере, с местными имперскими чиновниками он должен был сотрудничать. Корон даже посочувствовал Хуфу. Его сын Бикс окончил имперскую академию, а погиб, защищая Альянс. Неотягощенный размышлениями Гэвин перебирал инфочипы на полке. «Рабочий кабинет дяди Хуфа там, в башне», а он ткнул пальцем куда-то наверх. «А комната для переговоров вон за той дверью. Как только он вышибет за порог посетителя, мы войдем. А как только дядя выяснит, что вы оба с Карелии, тут же откупорит бутыль веренского выдержанного». Мирекс облизала губы в предвкушении выпивки. «А можно сторговать у него ящик-другой? Очень нужно. Только об основной нашей цели не забывай». Хорн наставительно поднял палец. «Нам нужно оружие, боеприпасы, запчасти, все остальное в качестве бонуса». Оба его спутника кивнули в знак согласия и повернулись на шум открывающейся двери. Одна створка скользнула в стену, вторая осталась закрытой, но открывшегося проема с лихвой хватало для прохода даже более объемистого человека. Хозяин дома и глава семьи прошествовал в библиотеку. Сначала появился его живот, но на этом сходство с Хаттом заканчивалось. Венец снежно-белых волос контрастировал с темно-коричневой лысиной. Руки и плечи Хуфа Дарклайтера, казалось, принадлежали бывшему борцу. Темные глаза с прохладцей осмотрели посетителей, потом уголки рта все-таки приподнялись в улыбке. «Гэвин, какая радость!» Если бы спросили Корона, он бы честно сказал, что тон голоса совершенно не соответствовал ни улыбке, ни смыслу сказанного, но старший Дарклайтер вежливо обнял племянника, так что пришлось допустить, что отношения между родственниками были добрые. Хуф подкрутил ус. «Будь у тебя волосы потемнее и подлиннее, я бы перепутал тебя с моим Биксом». Мирекс тайком стрельнула глазами в сторону Хорна. По мнению Корона, Гэвин ничем не напоминал двоюродного брата, но, очевидно, Хуф Дарклайтер иначе смотрел на жизнь. Возможно, он даже превратил своего сына в героя задолго до того, как то же самое сделал Альянс. Хуф отошел от племянника и улыбнулся Корону и Миркс. «Я вышел ненадолго, просто чтобы дать знать, что придется еще чуть-чуть подождать. Переговоры весьма деликатные». «Я понимаю, сэр». Корон протянул руку, но здоровяк не выказал ни малейшего желания отреагировать на дружеский жест. «Я Корон». Хуф отмахнулся. «Оставь вежливость на потом. Вообще-то я не слишком люблю грубить, но...» Хорн прищурился. «А я не слишком люблю докладывать Новой Республике, что один из 10 транспортов, которые возят продукцию Дарклайтеров, сжег на 7% горючего больше, чем необходимо, если они действительно возят тот груз, что заявлен в манифесте. Подозрительные чиновники могут подумать, что грузовик прихватил дополнительный товар, какие-нибудь незаконные штучки. Гарантирую, что на выпутывание из неприятностей вы потратите столько сил, что грубить уже вряд ли сможете». Если до этого на лице Хуфа и сохранялась видимость приличия, то ее смыло в одночасье. «Хороших ты друзей завел себе, Гэвин!» «Корон когда-то служил в Корбезе, дядя». «Далековато забрался, Корон. Ты вне своей юрисдикции». «Верно, но неприятности устроить могу». Хорн кивнул на их спутницу. «Это Миркс Террик». «Террик?» Дарклайтер с усилием вернул улыбку на прежнее место. «Не родственница Бустера?» «Дочь». Лаконично откликнулась девушка. «Ясно», — не менее кратко ответствовал Хуф. «Уверена в том, сэр. А еще вам должно быть ясно, что мы прибыли заключить сделку на поставку кое-какого военного барахла». Миркс сладостно улыбнулась. Ответная улыбка татуинца расцвела в полной мере. «Вообразите, один мой постоянный клиент тоже им интересуется. Как забавно». В глазах Хуфа уже разгоралось жадное пламя. «Эй, больше, чем мы, тебе никто не заплатит. Никто». «О, как интересно». Хуф подошел к приоткрытой двери и положил на нее руку. «Ко мне тут явились смешные ребята», — сказал он в щель, — «и хотят того же, что и ты. И говорят, что никто не предложит больше них. Занимательно, правда?» Из соседней комнаты донесся нечленораздельный рев. Дарклайтер распахнул двери настежь. За ней обнаружился огромных габаритов бородач, высвобождающийся из тисков слишком тесного для него кресла. Хлипкая мебель готова была развалиться. Корон невольно восхитился. По сравнению с новым действующим лицом, дородный Дарклайтер казался крохотным явой. На голове гиганта топорщилась черно-седая щетина, а вместо левого глаза алым огнем сверкал имплант. «Ну что?» «Будем договариваться или нет?» – прогромыхал бородач. Корон уставился на претендента, надеясь, что взгляд у него достаточно твердый и непоколебимый. «Слушай, приятель, ты можешь идти дышать свежим воздухом, потому что ты вышел в тираж». Вспомнив о происшествии в кантине, Хорн медленно улыбнулся и ткнул пальцем себе за плечо. «Это Миркс Террик, дочь Бустера Террика. Если ты знаешь, что полезно для здоровья, вали отсюда». У бородача отвалилась челюсть, потом он подобрал ее, запрокинул голову и расхохотался. Стены мелко задрожали. «Почему парни в кабаке перепугались до коликов, а этот регочет?» – пожелал узнать Корон. «Парни в баре боятся отца», – застенчиво улыбнулась в ответ Миркс. «А этот нет». «А что с ним не так? Видишь ли?» – Миркс скромно потупилась. «Это и есть мой папа».